Глава 25. Гоморра. У турок еще до сих пор, кажется, и я уже где-то этим похвастался, Одессу в официальных документах называют Ходжабей, по старинному имени того места на Черноморском берегу. У нас в городе это имя сохранилось только в названии одного из лиманов — Хаджибейский лиман. На Хаджибейском лимане летом 1909 года приблизительно кончился мой любимец Сережа. Впрочем, технически остался жив, и пока живы были родители, конечно, не покинут. Я даже думаю, что не будет покинут, покуда жив Торик. А живы ли еще Анна Михайловна и Игнац Альбертович, и Торик, и сам Сережа, не знаю. С 15-го года не был в России, а с 17-го никто мне оттуда не пишет. Во всяком случае, тогда на Хаджибейском лимане он остался технически жив. Но для себя и для всех кончился. Я его с тех пор не видал. Несколько месяцев после событий он еще проживал у отца, но гостям не показывался, даже мне. Потом уехал из дому и зарылся в нору неведомо где, без знакомых, без книг. Один-одинешенек в вечной темноте. Если жив еще, то сегодня, может быть, рвет на себе волосы или тихонько стонет, шепча, если бы я только еще на полвершка дальше отшатнулся вправо или влево. Знаменитый у нас адвокат, который защищал Ровенского, добился для него действительно большого снисхождения, 1,5 года арестантских рот, если верно помню, был хороший мой знакомый. После процесса я просидел у него долгий вечер, чуть не ночь, и расспрашивал о том, чего никак понять не мог. Не о роли Сережи, конечно, для Сережи должно быть и это необычное переживание, пока не кончилось с такой страшной расплатой. Было только еще одним любопытным опытом над неограниченными возможностями жизни. Проделывая тот опыт, он, вероятно, совсем не был ни потрясен, ни даже просто захвачен его чудовищной неестественностью. Сережа, вероятно, опять только развлекался, и через час после начала опыта уже внутренне подавлял легкую зевоту. Но те... Как это могло случиться? Я знал их давно, с первого своего посещения у Анны Михайловны. Знал, что весь наш круг и весь город подтрунивал над их причудами, над их подчеркнутым сходством и одинаковыми платьями, пусть даже над их увлечением Сережей, под конец уже совсем явным. Но я знал их давно и, как мне казалось, знал насквозь, помнил их безукоризненную светскую сдержанность. Кажется, никогда, кроме разве той пьяной потемкинской ночи в Александровском парке под крепостью. Но ведь тогда все устои мира у нас на минуту пошатнулись. Никогда с их стороны я им маломальски вольного жеста не видел. И вдруг... Я ничего не понимал. Все дело в постепенности. — говорил мне адвокат, — в постепенности и еще в одной коротенькой фразе. Вопросительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мельгрома, когда еще юноши отговаривали его от общения с какой-то шайкой шулеров. Но дело не в Сергее Мельгроме. Дело в том, что эта фраза характерна, убийственно характерна для всего его поколения. Фраза эта гласит: «А почему нельзя?» Уверяю вас, что никакая мощность агитации не сравнится по разъедающему своему действию с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества и искони держится именно только на том, что есть аксиомы. Есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя» без объяснений. Аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг Солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос. А почему нельзя? И аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую не стоит доказывать. До того она всем ясна. Нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое немыслимо доказать. Немыслимо, даже если бы весь мир взбунтовался и потребовал «докажи». И как только вопрос этот поставлен, кончено. Эта коротенькая фраза все равно, что разрыв трава. Все запертые двери перед нею разлетаются вдребезги. Нет больше «нельзя». Все можно. Не только правила условной морали, вроде «не укради» или «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные, как в этом деле, реакции человеческой натуры, стыд, физическая брезгливость, голос крови — все рассыпается прахом. Для нравственных устоев наших этот коротенький вопрос — то же самое, что та бутылочка серной кислоты для глаз и лица. Ваш Сергей Мильгром только получил обратно ту же дозу, которую сам первый плеснул куда не полагается. Большой оратор был тот адвокат, и я всегда замечал, что в беседе с такими нужно 100 пудов терпения. У них на душе всегда лежит запас неиспользованного красноречия. Надо ему дать излиться, покуда начнется разговор о сути. Они вроде крана для горячей воды. Сначала идет холодно и долго. Впрочем, может быть, я слишком любил Сережу и злился за эту правду. «А второе — постепенность», — продолжал адвокат. «Нет такого трудного предприятия, которого нельзя было бы одолеть секретом постепенного воздействия. Нужно только хорошенько разобраться в понятии трудность, расчленить его на отдельные моменты, и не браться за все сразу, а по порядку, один за другим. На каждый сначала брызнуть той самой кислотою, подождать, пока подействует кислота и пройдет боль, а потом номер второй по очереди. Разрешите задать нескромный вопрос, ведь мы наедине. Случалось ли вам когда-нибудь, я ищу слов, «débucher une jeune fille très pure»? Или лучше оставим личные наши тайны и обратимся к литературе. Что такое был Дон Жуан? Не байроновский. И даже не тот, которого изобразили Тирса де Молина и особенно потом Сорилья. Тот действует натиском, магнетизмом. Ему достаточно одного монолога, после которого чистейшая девица на 12-м стихе уже побеждена. Это чепуха. Нет, вы попробуйте вообразить себе настоящего, исторического Дон Жуана. Хуан Тенорио, сын захудалого помещика из окрестностей Севильи, мотебритер, но совсем не Адонис. Чем он брал? 1003 жертвы в одной Испании, не считая заграничных. И в том числе такие недотроги, как Донна Анна. Чем он их победил одну за другой? Мой собеседник хорошо знал по-испански и выговаривал «Донья Анна», но мы не обязаны. «Я утверждаю, не магнетизмом, — продолжал он, — а исключительно постепенностью. Донна Анна говорит, Не хочу вас слушать, нельзя. А Дон Жуан спрашивает, а почему нельзя? И готово. Через 2 дня она уже слушает. Но есть у нее второй окоп. На свидание ночью ни за что не приду. Уж это действительно нельзя. Он опять, а почему нельзя? И через 3 дня уже на тайном свидании он начинает применять ту же разрыв траву к поцелую руки, к поцелую щеки, потом постепенно к каждой пуговке или пряжке ее многосложного наряда. Я потерял терпение и прервал. Но ведь то была каждый раз одна Донна Анна, а не 2 сразу, и не мать и дочь. Разница, если вдуматься, только в том, что слушали силлогизмы вашего друга 2 пары ушей, а не 1. А силлогизм придумать и на эту тему нетрудно. Тем более, что влюблены в него были, несомненно, обе. И времени было много. Дружба эта тянется 8 лет. Очень легко могу себе представить все стадии развития этого милого романа троих. Сначала, скажем, сидели они втроем на скале, где-нибудь на берегу моря, луна и прочее. Он сидит посередине, взял обеих за руки, маму Нюру за правую, дочку Нюту за левую, держит и не выпускает. В первый раз они, впрочем, высвободили руки. Мама Нюра даже, вероятно, погрозила ему пальцем. Нельзя. А он обиделся, огорчился, надулся. Почему нельзя? Докажите. Конечно, нельзя доказать. В следующий раз руки остались у него. Через месяц или через год времени было масса. Уже его руки вокруг обеих талий, сначала без прижима, потом с. Не стоит продолжать. Можете и сами дополнить. Мне тошно. Только поймите одно. Если это все проделывать осторожно и постепенно и медленно, то обе дамы так с этим нарастанием тройственной интимности свыкаются и срастаются, что посторонние, конечно, ничего заметить не могут. Вы говорили давеча, как же могло это за 100 лет никому не броситься в глаза? Бросаются в глаза только резкие, внезапные перемены. Выдают себя только люди, еще не свыкшиеся с новым положением. Постепенность, напротив, залог полного самообладания. Вероятно, уже давно они втроем проводили афинские ночи, содомские ночи, если хотите, по разным гостиницам. И в той именно обстановке, которую мне описывал, задыхаясь, несчастный Ровенский. Бррр! А на завтра на людях, при вас. Ни намека нескромного, ни лишнего прикосновения, только невинно влюбленные женские глаза. Сам-то ваш Сергей, конечно, ничуть не был влюблен. Я заходил по комнате, стараясь придумать форму для вопроса, который мне почему-то казался тогда самым важным и самым страшным, но ничего не надумал, остановился и спросил в упор. «А это правда, что они ему давали деньги?» Он ответил. «Несомненно. Установленный фактический факт. Между нами, хотя я считаю Ровенского очень порядочным человеком, у меня ясное впечатление, что именно эта сторона дела и явилась для него последней каплей яду. Не по скупости. Совсем он не скупой человек и не копеечник, типичный одесский еврейский коммерсант. Прибрел когда-то нищим из местечка Волегоцулова, попал в эту портовую метелицу радужных и катенек, и векселей, приходящих и уходящих, и сразу потерял счет деньгам. Разве вы не замечали, что дед наш Шейлок, к сожалению, давно умер и потомства не оставил? Нет теперь во всем православии, несмотря на всю ширь славянской души, такого безнадежного мота, по-одесски шарлатан, как этот тип полуобруселого еврея. Если бы ваши Нюры и Нюта разоряли его на бриллианты, Ровенский бы только кряхтел да подписывал вексельные жиры. Но это... Бррр. Тут он вспомнил посмотреть на меня и увидел, должно быть, что со мной творится. Я забился в самый далекий угол, если бы мог, в стену бы влип от боли и стыда. Это правда. Говорил мне сам когда-то о себе Сережа, у них в гостиной, в перерывах между куплетами французской песенки. «Si vous le saviez, mesdames, vous diriez, coupure les gens». Еще тогда говорил или намекал, что ничуть ему не страшны были женские подарки. И мне тогда показалось, что я ему поверил. Теперь было ясно, что не поверил. Всему поверил, только не этому. Мой собеседник был хороший, душевный человек. Напрасно у меня до сих пор о нем проскальзывали досадливые нотки, словно его это вина, что свихнулся у меня большой и красивый любимец. Он заговорил по-другому, участливо. А вы на это иначе взгляните. Тот же вопрос и та же, верно, постепенность, но уже не с его стороны. В первый раз он с хохотом рассказал Нюре и Нюте, вдрызг проигрался, хоть стреляйся. Они сейчас предложили ему помочь, он их высмеял, может быть, и слегка отодрал за уши, если они уже были достаточно между собою близки для такой формы выговора за несуразное предложение. Но при этом Нюра или Нюта или обе успели спросить: «Позвольте, Сережа, в чем дело? Почему нельзя? Его же собственным оружием, понимаете? Прошел месяц или год, или три. Кислота действовала, предрассудок разрыхлялся, ведь это же действительно только предрассудок, что деньги будто бы не пахнут. Это обонятельная и химическая неправда. Но ведь пола-то у денег в самом деле нет». Словом, неизбежно пришел момент, когда оказалось, что можно. «Страшно это слово «можно», — говорил он мне потом, чуть ли не на заре. «И вот что я вам скажу. Только не повторяйте от моего имени. Я, вы знаете, давно переменил в паспорте вероисповедную пометку и тем отказался от права судить свою бывшую общину. Да и принципиально я, как вы знаете, не ваш единомышленник, верю в ассимиляцию и сознательно хочу ассимиляции, но нельзя закрывать глаз на то, что первые стадии массовой ассимиляции — тяжелое явление. Русская культура велика и бездонна, как море, и чиста, как море. Но когда вы с морского берега сходите в воду, первые сажения приходится плыть среди гнилой тины, щепок, арбузных корок. Ассимиляция начинается именно с разрыхления старых предрассудков. А предрассудок — святая вещь, это еще Баратынский пел. Он обломок древней правды. Может быть, все истинное содержание морали, даже содержание самого понятия культурности состоит из предрассудков. Но в каждой культуре они свои, самобытные, и при переходе от одной ко второй получается долгий срок перерыва. Прежние пали, новые еще не усвоены. Очень долгий срок, может быть, и не одно, и не два поколения, а больше. И знаете что? Только не рассердитесь. Вы большой у нас муниципальный патриот, я тоже, а все-таки это правда. Нет во всей России более яркой панорамы этого перерыва культурной преемственности, чем наша добрая, веселая Одесса. Я не только о евреях говорю, тоже с греками, с итальянцами, с поляками, даже с русскими. Ведь и они в массе природные хохлы, только пошилыись у кацапы. Но всего яснее, конечно, это сказалось на евреях. Оттуда, вероятно, и особая эта задорная искрометность здешней среды, над которой так смеется вся Россия, и которую мы с вами так любим. Так ведь нередко бывает, что эпохи развала устоев считаются эпохами блеска. Но оттуда же и жульничество наше, и ласковое отношение к вранью, бытовому и торговому, и что на 10 девиц из почтенных домов 9 — Демивьерж, а 10-я — Зеровьерж, и Сергей ваш оттуда, и Нюра, и Нюта. «А как это все произошло?» — спросил я. Градоначальник запретил газетам писать о подробностях дела на Хаджибейском лимане. Суд прошел при закрытых дверях. Репортер Штрок из нашей редакции, конечно, все знал, пытался даже рассказать и мне, но я его прогнал. «Зачем тут?» — спросил, сам не знаю. Ответ адвоката хорошо помню, но подробно рассказывать не хочется, разве что несколько штрихов. Ровенский еще за 3 месяца до того раздобыл эту бутылочку с кислотой. Очень мучился человек, уже больше года почти не говорил с женой и дочерью, старался по делам уезжать из города, чаще всего без надобности. В этот вечер он тоже сказал горничной, будто уезжает, а сам спрятался в кофейне на Ланжероновской, наискось против своего подъезда. Видел, как подъехал на лихаче Сережа и как уехал с дамами. Проследил их до лимана и до той гостиницы. Околачивался под освещенными окнами час и два, пока там не потухла керосиновая лампа. Тогда позвонил, снял и для себя комнату. В чулках прошел по коридору, в левой руке была бутылочка, в правой — нарочно заготовленный молоток. Молотком он и прошиб расшатанный дешевый замок того номера и ворвался в комнату. Лампу они и потушили, но на столике горела стеариновая свеча. Увидев молоток и сумасшедшие глаза, Сережа вскочил и бросился вырывать молоток. Ровенский не боролся, уступил, но перенес бутылочку из левой руки в правую и плеснул Сереже в лицо. Потом он говорил, что хотел тоже сделать и с женой, а дочку Нюту просто хотел задушить, но уже не поднялась рука. Или сразу все равно стало, как он говорил потом на суде. Седенькая уже была старушка Анна Михайловна, когда я ее после этого увидел. А ведь только 5 лет тому назад казалась старшей сестрой Маруси. Я у них долго просидел, дурень дурнем. Слова не шли из горла, она тоже молчала. Игнат Альбертович тоже страшно подавшийся по внешности, и тут еще не сдался внутренне, старался поддержать разговор на посторонние темы, цитировал длинные строки из Виландова Оберона, даже из Клопштока.